Конечно, опасения Стасова оправдались. Маргарита успела вернуться из своей заграничной поездки до праздника и тут же забрала Лилю. Новый год он встретил вдвоем с Татьяной, но сам факт встречи можно было считать чисто условным. Минут за 20 до наступления торжественного момента они вдруг ни с того ни с сего занялись любовью. Телевизор, правда, при этом оставался включенным, и когда начали бить куранты, Татьяна испуганно воскликнула: «Ой, Димка, а Новый год-то?» Они выскочили из постели, оба голые. Стасов быстро открыл бутылку шампанского. Они торопливо чокнулись, проглотили залпом зеленовато-золотистую жидкость и нырнули обратно под одеяло. Примерно через полчаса они накинули теплые халаты, с завидным аппетитом поели и снова улеглись в постель, разговаривая и одним глазом поглядывая в телевизор, где по всем программам им предлагали современную интерпретацию старых песен. «Знаешь, — рассказывал жене Стасов, — у меня такое странное чувство появилось. Я стал думать, что, может, зря ушел со службы». «Откуда такие мысли?» — удивилась Татьяна. «Полгода еще не прошло с тех пор, как ты с пеной у рта мне доказывал, что ты ненавидишь свою службу». «Мне поручили частное расследование обстоятельств осуждения одного бизнесмена, совершившего убийство. Он хочет доказать свою невиновность и добиться пересмотра дела и оправдательного приговора. Но убийством этим занимались мои бывшие коллеги, ребята из моего главка. И вот, понимаешь ли, Танюша, какая штука? Чтобы отработать свой гонорар и доказать невиновность этого Досюкова, я должен найти следы явной недобросовестности своих ребят. Может быть, просто ошибки и недоработки, а может быть и улики, говорящие о том, что они преднамеренно вели дело к обвинению и осуждению Досюкова. Но чем больше я копаюсь в этом деле, тем больше убеждаюсь, что наши ребята сработали на совесть. То есть я доверие клиента не оправдываю, я не смогу помочь ему доказать его невиновность. Но меня это, черт возьми, радует, понимаешь? Радует! Мне приятно, что мои коллеги не ударили лицом в грязь, что они честно и добросовестно отрабатывают свою зарплату. Эдакое чувство корпоративной гордости. А что клиент? Он действительно невиновен, как тебе кажется? Или просто блефует? Трудно сказать. Все говорит о том, что он виновен, а он упирается. И меня это как-то настораживает, что ли. На что может рассчитывать человек, когда против него такой набор доказательств? Должен же у него быть элементарный здравый смысл. Я никак не могу понять, что за всем этим стоит. Его безмерная наглость или его истинная невиновность? Странно, согласилась Татьяна. У меня частенько попадаются такие подследственные, которые до последнего пытаются меня гипнотизировать своей уверенностью в торжестве справедливости. Грозят всеми карами небесными за привлечение к ответственности невиновного. Обещают, что я еще увижу, еще пойму, как была неправа, когда не верила такому хорошему и порядочному человеку. Но это только до зоны. Как попали в зону, так все. Как отрезает. Там они еще некоторое время пытаются гипнотизировать администрацию, но в колонии ведь люди совсем не такие, как в следственных аппаратах. Это мы с тобой, Стасов, с равной частотой сталкиваемся и с истинными виновниками, и с ошибочно подозреваемыми. А у них в зоне свой взгляд на жизнь. Раз приговор суда вступил в законную силу, значит, виновен. И разговаривать тут больше не о чем. Поэтому на работников колонии такой гипноз не больно-то действует. Их сомневаться не заставишь. Они из другого теста сделаны. Так что если у твоего клиента и наличествует безмерная наглость, то она должна быть уж слишком безмерной. Или он действительно невиновен? Дырки-то есть в системе доказательств? Есть. Одна. То есть даже две. Во-первых, он своей вины не признал и вообще на следствии отказывался давать показания, когда понял, что ему не верят. А во-вторых, у меня большие сомнения вызывает один из свидетелей, то есть... Ой, нет, Танюшка, я излагаю сегодня косноязычно да нельзя. Я вообще начинаю плохо соображать, когда мы с тобой под одним одеялом.